Глава 34. Ольга. Символы, начерченные на полу, с каждой секундой светились все ярче. Это ж надо было догадаться объединить поисковый рунный круг в пентаграмму призыва, причем грамотно вписать одно в другое без единой ошибки, о которой я сейчас молила богов. Но, похоже, высшие силы решили наказать меня за вмешательство, что я совершила больше 10 лет назад. «Юля, отойди быстро!» Рявкнула трясущимися руками, выплетая заклинание, которым можно замедлить поиск. «Нет». «Что?» — опешила я. «Нет, Оля!» — выкрикнула эльфийка, сжимая в руке цепочку с алым горным хрусталем, маятником, раскачивающимся над пентаграммой. Она еще и кровь свою использовала. Это конец. Я смогла найти его. Он... Мама говорила, что отец погиб в прорыве, как герой. На глаза девочки навернулись слезы, от которых у меня сжалось сердце. Но он жив. Я знала, чувствовала, Оль. Нашла? Молодец. Убедилась, что жив и здоров твой папашка. Но призывать ты его сюда зачем? Зачем, Юля? Я... Воспользовавшись замешательством Юли, я вырвала из ее рук кулон. Потеряв связь с эльфийкой, руны внутри пентаграммы начали меркнуть, но расслабляться рано. Пока все символы полностью не потухли, ритуал в любой момент можно продолжить. «Я так хотела его увидеть», — шмыгнула она носом. «Мама ни за что не позволила бы мне покинуть Первый мир. Одну меня в межмировой портал не пропустят, а совершеннолетие еще 11 лет ждать». «Вот и подождала бы». Говорить спокойно не получалось. Впервые мое хладнокровие позорно сбежало, уступив место панике. «Я и так 2 года потратила на то, чтобы научиться вот этому». Она указала пальцем на пентаграмму. «И мне бы порадоваться, что дочка Майи в таком юном возрасте смогла освоить высшую магию, экзамены по которой в академии и то не с первого раза сдают. Вот только я не спешила». «А я... 10 лет на то, чтобы защитить тебя». «Защитить меня от моего отца? Зачем?» Юля отшатнулась и едва не запнулась о свернутый рулоном ковер. «Девочка моя», — глубоко вздохнула, следя за рунами, половина которых уже потухла. «Твой отец, он...» Я пыталась подобрать синоним, которым можно заменить слово «мерзавец». «Он очень нехорошо поступил с твоей мамой». «И это мягко сказано», — мрачно произнесла Майя за моей спиной. Я обернулась. Всегда улыбчивая, светлая, молодая женщина сейчас словно постарела на 10 лет. Ее грудь тяжело вздымалась, а в лиловых глазах читался страх, которого она давно не испытывала. «Мама, объясни, почему ты соврала мне?» «Потому что так было лучше для тебя», — рвано выдохнула эльфийка. «Все, что я делала, было только ради тебя, дочь». «А ты меня спросила, что будет лучше для меня? Ты постоянно только делаешь, что работаешь. Я тебя почти не вижу. Так еще, оказывается, у меня есть отец. Он хотя бы знает обо мне?» Майя покачала головой. «Так я и знала». В руке девчонки блеснул небольшой ритуальный кинжал. «Юля, нет!» — крикнули мы с Майей одновременно. Потоком тьмы я выбила кинжал из рук племянницы прежде, чем она успела сделать разрез на ладони. «Стоять!» — рявкнула Юля не своим голосом. Посреди зала возникла мерцающая стена из эльфийской магии, отделяющая меня и Майю от Юли и не до конца потухшей пентаграммы. Серебристые глаза девочки блеснули сталью. Скулы заострились. Сейчас она стала невероятно похожа на своего отца. Майя тоже заметила, побледнев еще сильнее. «Дочь, остановись», — умоляла она осипшим голосом. «Он заберет тебя у меня». Но Юля не послушалась. Она бросилась к отлетевшему под стол кинжалу, накрытому моей темной магией, которая не сильно, но ощутимо ударила девочку по руке. Зашипев, Юля огляделась. И, не найдя ничего похожего на кинжал, отцепила от футболки любимую брошку с радужным единорогом. Одновременно с тем, как стена рассыпалась на мелкие искры от выпущенного мной боевого пульсара, Юля уколола палец тонкой иглой застежки. «Конгелла!» обездвижила девочку, заставив ее замереть с вытянутой рукой. Как в замедленной съемке я видела, как алая капелька собирается на подушечке пальца и срывается вниз, мгновенно впитываясь в пентаграмму. «Прохибера!» Закончить заклинание я не успела. Почти потухшие руны вспыхнули с новой силой, а энергетическая волна пронеслась по комнате, роняя стулья и сбрасывая на пол мелкие предметы. «Бездна!» — выругалась Майя, обессиленно рухнув на колени. «Юля, что ты наделала?» Мне не оставалось ничего, кроме как пойти на безумство. «Оля, не надо!» Попыталась схватить меня за руку эльфийка, но я уже шагнула в пентаграмму, выпуская всю свою магию до капли, надеясь, что этого хватит. Темная сила мгновенно поняла, что от нее требуется, и принялась разрушать рисунок. Время для меня остановилось. Одна за другой руны уничтожались с легким шипением. Когда от пентаграммы осталась примерно пятая часть, я поняла, что моей магии не хватает. Слишком сильная у Юли кровь. Пришлось, как и много лет назад, использовать часть своих жизненных сил. «Все». Выдохнула с облегчением, стирая тонкую алую струйку, потекшую из носа. В ушах мерзко звенело, а перед глазами запрыгали мушки. Сейчас бы поспать сутки, не меньше. Комната закружилась, и я стала заваливаться на бок, лихорадочно пытаясь вспомнить, в какой стороне стоял диван. Если уж падать, так на мягкое. Кажется, я остановила призыв. Но какая-то тревожная мысль все же не давала покоя, повиснув на ниточке на самом краю сознания. Прежде чем окончательно провалиться в темноту, я поняла, в чем дело. Во время ритуала кровь Юли сняла печать, наложенную мной на ее отца. Теперь, при желании, он сможет попасть в первый мир. Остается надеяться, что такой потребности у него не возникнет в ближайшие 11 лет, потому что второй раз мне вряд ли удастся раздобыть его кровь для ритуала.